Глава 24. Порванные тряпки. Ричард долго не мог уснуть. Он несколько раз прокручивал этот день у себя в голове, начиная со встречи с Ариэллой и заканчивая встречей с той, которую хотел поймать. Королева убийц показала себя во всей красоте. Ее не все любили, но многие уважали и боялись. Это было понятно по реакции мужчин и того беса, которого назвали псом. Лицо парня не скрывало ткань с маской, но из-за плохого освещения он не мог рассмотреть все черты внешности. Волосы убийцы были темного цвета. Удивлением было то, что у королевы убийц они тоже были белоснежные, как у Гая. Ричард жалел, что не мог в темноте рассмотреть ее цвет глаз, которые были плохо видны сквозь прорези маски. Гайнер Ревенс тоже всю ночь думал о ней. Он никогда раньше ни у кого не видел такой цвет волос, кроме как у матери и младшей сестры, что были мертвы уже давно. Он помнил, как в письме говорилось о том, что их зверски убили, а потом сожгли вместе с домом. Трагедия была ужасной, и Ревенс только сейчас более-менее начинал жить заново, когда Сирина приняла его чувства и в ответ подарила свое сердце. Ему было плевать, что она принадлежит прорицателям. Он так и уснул, думая о семье, Сирине и королеве убийц. Утром день короля начался с визита матери. Ричард едва успел закончить завтраком в личных покоях, как на пороге показалась королева Лиретта. «Здравствуй, мама», — вставая из-за стола, произнес он с улыбкой. «Как спалось?» «Доброе утро, Ричи», — она поцеловала его в обе щеки. «Неплохо спалось, но если бы ты уже выбрал себе жену, то было бы намного лучше». «Матушка», — с раздражением произнес Ричард, а потом чуть спокойнее добавил, — «может, чаю?» «Нет, спасибо, я ненадолго», — пропела она. Вместе с сыном она прошла в его личную гостиную и уселась в одно из кресел у камина. «У меня еще много дел, твоя свадьба не за горами. Надо еще столько успеть сделать, чтобы все было идеально». Ричард сделал глубокий вдох, подходя к окну, где уже ярко светило солнце. Говорить о свадьбе желания не было вообще. Ругаться с матерью тоже. Он не знал, кого выбрать. Все участницы были достойными, каждая из богатого рода, но Ричард боялся промахнуться с выбором. «Я вижу, что ты не можешь сделать выбор. И те участницы, что очень нравятся мне, не привлекают тебя. Каждая из них более чем достойна стать твоей женой и королевой Орфея. А вот Нарилу из рода Нир, Мериду из рода Фес и Ариэлу из рода Андерсон я бы выгнала». «Почему?» — напрягся он, когда услышал эти имена. «Их дома не так богаты и не входят в элиту королевства». Ричард нахмурился. Он никогда не любил это неравенство, ведь, как правило, девушки, что являлись дочерями элиты, всегда были избалованы. В них не было ничего, кроме красивой оболочки. Каждую из них Ричард знал еще до отбора, ведь все они посещали дворцовые балы и праздники. Конечно, в прошлом он часто велся на внешность, но сейчас искал себе родную душу. «Это не имеет значения, мама». «Ошибаешься. Подумай только, что скажут о тебе советники. Я слышала, что часть из них и так не поддерживают некоторые твои решения. Как бы ни произошел заговор», — положив руку на сердце, произнесла с тревогой королева. «Я беспокоюсь о тебе, Ричи». «Я уже вырос, матушка», — напомнил он, поворачиваясь лицом к матери. «В этом королевстве я правлю и отвечаю за безопасность народа, а не какие-то старики, которых давно пора гнать в шею. Я не отец, их мнение для меня мало что значит. Конечно, они опытны, но идти у них на поводу я не собираюсь». «Ричард!» — — воскликнула королева, вставая. «Побойся Бога! Они твоя поддержка и опора!» «Они мне никто!» «Не стоит доверять лишь одному Гаю и его людям», — продолжила гнуть свое Леретта. «Он не так опытен, как советники твоего отца. Элита королевства помогает короне не первый год и не одно столетие. Помни об этом!» Королева подошла к сыну и коснулась его щеки, заглядывая в его глаза. «Это все старые устои», — тихо сказал он. «Жизнь не стоит на месте, время идет вперед. Совсем скоро я подпишу новые реформы и наберу других советников, которые будут думать не о деньгах, мама, а о королевстве и народе». Слова Ричарда звучали немного жестоко, но они были правдивыми. Королева видела, что ее сына не переубедить, но просто так она не собиралась отступать. «Пророчество твоего отца вступило в силу», — без улыбки сказала она. «Твоя жизнь под угрозой. А если ты еще и поругаешься с элитой и со своими советниками, быть беде. Я не переживу твою смерть, Ричи, и сделаю все, чтобы ты жил, как делала это всегда». «Не стоит идти против моего слова, мама», — немного раздраженно произнес Ричард. «Иначе я подумаю, что ты тоже против меня». «Я всегда буду за тебя, Ричи. Нравится тебе это или нет. Ты мой единственный сын, моя кровь, и я не позволю судьбе отобрать тебя у меня». Ее голос сорвался на крик, а по щекам потекли слезы. Ричард терпеть не мог слезы матери. Он обнял ее и прошептал. «Не плачь, матушка, со мной все будет хорошо. Я люблю тебя». «Я тебя больше». Королева сильнее прижалась к сыну. А в это время Даниэла как раз шла из столовой в свою спальню. До завтрака у нее состоялся не очень приятный разговор о том, где она вчера гуляла с королем. Откуда другие участницы прознали о его подарке и конной прогулке, Элла не знала. Пара девиц ей даже высказали, что она недостойна короля и вообще ничтожество. Слова девушек никак на нее не повлияли, ведь если бы они узнали, кто она на самом деле, то давно бы их прекрасные лица превратились в месиво, а тела валялись где-нибудь в болоте за городом. Пока она шла к себе, за ее спиной раздавались злые смешки. И только оказавшись в своих покоях, она поняла их причину. Все платья девушки были порваны в клочья и валялись повсюду. Дэнни удивилась, как они не нашли ее штаны, майки, плащи и ножи, с которыми она сюда приехала в первый день, ведь тот, кто сделал это, не пожалел даже ее ночнушку. Ярости и злости не было, лишь удивление и мысли о том, как будет мстить. «Леди Ариэлла», — прозвучал мужской голос за ее спиной, — «что здесь произошло?» Она повернулась лицом и встретилась со взглядом Реванса, который стоял в дверном проеме, потому что забыла закрыть за собой дверь. Гай смотрел то на нее, то на ее вещи, которые были испорчены и не подлежали восстановлению. «Я не знаю, кто это сделал», — прошептала Дэнни, надеясь, что Гай ей поверит. «Я разберусь», — бросил он и ушел. Элла осталась одна. Она прекрасно знала, что во время завтрака идет смена стражников во всем дворце, кроме столовой. А значит, именно в это время было сделано это злодеяние. Даниэла сегодня как раз одна из первых зашла в столовую, а вот Цира, Софелия и Зарина опоздали, переглядываясь. Значит, скорее всего, это были они. Месть — блюдо, которое подают холодным. В отличие от них, она сделает умнее, став королевой. Тогда они будут кусать локти. Думая об этом, она хитро улыбнулась и принялась выкидывать все вещи прямиком в мусорку. В дверь раздался стук. Даниэла бросила вещи, что были в ее руках, и развернулась к по-прежнему незапертой двери. Перед ней стояли двое мужчин, чем-то похожих друг на друга, словно братья. «Нас прислал Гайнер Ревенс», — сказал один из них. «Зачем?» — уставилась она на них и скрестила руки на груди. «Помочь вам, леди Ариэлла». Дэнни задумалась, а потом улыбнулась. «Как вас зовут?» «Ас Карнер», — склонил голову мужчина, который стоял справа. «А я Лас Карнер», — представился второй. «Все-таки братья», — пробормотала Элла. «Что ж, мальчики, за работу. Все это нужно выкинуть», — она указала руками на рваное платье, — «и сжечь». «Прям сжечь?» — переспросил растерянный ас. «Мне все равно, их в любом случае уже не восстановить». И вместе с молодыми людьми она принялась выкидывать испорченные бальные платья. Было ли ей их жалко? Нет. За эти дни она начала ненавидеть платья пуще прежнего.